Еще парочка. Помнишь, стоя там на берегу? Помнишь, стоя там на берегу, ты все слышала, как офицер воскликнул с достоинством: «Забвение! Везде забвение!» И король отвечал: «Сударь, вы произнесли слово «забвение». На это слово я вам и отвечу. Наши тела, наши умы и сердца стали тупыми от воспитания. Изволите видеть, у нас столько наслаждений в этой прекрасной стране, что они нас обременяют». Между тем большая птица бесшумно спускалась на землю, но, кажется, это было за пределами действительности, и мысль никогда не ведет к ясности, даже в спокойной тишине весеннего дня. Или нет, то был осенний вечер. «Послушайте», — продолжал король с лихорадочным волнением, — «неужели вы не можете потерпеть, как я терплю? Ваше Величество, я всегда замечал, что резкие повороты судьбы случаются именно в отчаянных положениях». Дул резкий ветер, и движение деревьев было воплем и мольбой о весне. «О, ты уже знаешь!» — воскликнул юноша радостно. «Но ты этого не слышала. Ты, та, что наблюдала, вдруг исчезла, и потому разделение в форме пространства и времени пришло к концу. Но эти слова офицера... Знаете, друг мой, мне как-то не внушает доверия человек, предпочитающий плохое хорошему. Почему-то остались в памяти. И птица, конечно же, птица. Разве умирать так плохо?» — насмешливо спросила она. «Ах, нет, большая птица», — отвечала ты. «Это не так плохо, это просто прощание. Но грущу я не потому. Плохо, что мы не можем похоронить моего друга и его прекрасную лошадь, когда верование и догма держат нас за руку. Это самоубийство», — раздавался грохот бочек и блоков, предшествующий снятию с якоря. Но голос короля был хорошо слышен Богу. «Не угодно, мадам, чтобы я когда-либо в чем-нибудь упрекнул свою мать. Каждое поколение обусловлено прошлым поколением, и простой бунт против обусловленности не освобождает обусловленный ум. Я иду по улице. Наконец-то, наконец-то она у меня, маленькая кнопочка в моей ладони. Я волнуюсь. Сейчас это произойдет в первый раз. Я столько думал об этом. Это же все равно, как стать наполовину Богом. Но пока я просто иду и смотрю по сторонам. Сейчас, сейчас. Вот оно. Рядом с тротуаром останавливается автомобиль типа «Мерседес». Я плохо разбираюсь. Выходят четверо. У меня замирает сердце. Бандиты! Я почему-то сразу чувствую бандитов. Мгновенно внутри все съеживается под напором их грубой энергии и жесткости во взглядах, в жестах. Они ведут себя как настоящие хозяева жизни, хлопают дверцами, переругиваются, никакой пристройки к окружающему пространству, пусть оно пристраивается к ним. Ненавижу эти ухватки, походки, эти каменные рожи. Я нажимаю кнопочку. Мерседес исчезает, вернее, аннигилируется, ведь у меня в ладони аннигиляшка. Не знаю, буду ли я еще когда-нибудь так же счастлив, как в эти мгновения. Нет, я не смотрю прямо. Как бы краем глаза, ведь я ни при чем. Но в груди океан тихого блаженства. Как они стоят, как они смотрят. Сейчас они люди, потому что ничего не понимают. Их картина мира полностью разрушена. В них никто не стреляет, их машину никто не угонял. Она только что была здесь перед ними, и вот ее нет. И объяснения нет. И некого замочить под это дело. Да, сейчас они люди. Мне неинтересно смотреть, как они снова превратятся в бандитов. Легкой походкой я удаляюсь, не оглядываясь. Волны блаженства постепенно успокаиваются в моей груди. Так и должно быть. Я не разочарован. Мне почему-то кажется, что в следующий раз будет не хуже.